Глава 20. Софи была в кузове фургона. Услышав наушники крики, она поняла, случилось что-то ужасное. Дэймон и Карен разговаривали, а потом вдруг начался настоящий ад. Похоже, кто-то застрелил Карен. Дэймон кричал Карен, чтобы та держалась. На заднем плане кто-то крикнул про пистолет. Софи тоже кричала в трубку, но ее никто не слышал. Все были слишком заняты, и никто не мог ответить. В результате Софи вытащила ключ из замка зажигания и выскочила из машины. Она не станет отсиживаться за запертыми дверями, когда они в опасности. К сожалению, не успела она сделать и двух шагов, как ее толкнули сзади. Телефон и ключи от машины полетели на землю, саму ее отбросило к двери машины, и от удара она упала на колени. Какой-то мужчина поднял ее на ноги, и к ним тут же подлетел фургон. Ее швырнули внутрь, она ударилась головой, и перед глазами взорвались звезды. На минуту или две Софи потеряла сознание. Но теперь она окончательно очнулась, и ей нужно было найти выход из этой передряги. Она огляделась. Сидений не было, значит, фургон грузовой. В углу рядом с рулоном брезента стояли банки с краской, лежали валики и валялись какие-то жестянки. Может, как-то использовать краску? Краска взрывоопасна, если ее поджечь. Но у нее не было ни зажигалки, ни спичек. Фургон набирал скорость, и страх все больше разливался холодом в груди. Водителя разглядеть не удалось, похоже, в кабине сидели двое, и, по крайней мере, один из них был мужчиной. Тот второй — это Елена? Вряд ли. Елена вошла в парк и застрелила Карен. Какая нелепость. Елена — выпускница частной школы, стильная, современная, богатая, молодая женщина, которой открыт весь мир. Зачем ей ввязываться в грязный бизнес? Софи даже не была уверена, что вошедшая в парк действительно была Еленой. Тем не менее, у ее брата было кольцо с таким же символом, как и на татуировке человека, ворвавшегося на склад. В голове пульсировала боль. Софи потерла ладонью висок и попыталась проанализировать ситуацию. Прежде всего, тех, кто ее схватил, послал, скорее всего, Вентуре. Именно Вентуре в центре всего происходящего. Или их новый партнер. Неужели кто-то последовал за Карен в парк и застрелил ее до того, как она успела выдать Дэймону какую-либо информацию? Вполне возможно. Но почему Уайт и Бри не видели стрелка? Почему они не остановили его? По крайней мере, Дэймон не погиб. Она все еще слышала его голос. Он жив, и ей нужно на это рассчитывать. Она просто не знала, долго ли еще им удастся оставаться в живых. Ключ от машины на земле, дверца не заперта, телефон Софи рядом с передним колесом. Дэймон подобрал телефон и оглядел улицу. Полицейские машины и скорая помощь подъезжали к концу квартала, недалеко от входа в парк. Карен уже отправили в больницу. Он надеялся, что она выживет и предоставит ценную информацию. Но прямо сейчас его главной заботой была Софи. Если бы у нее был при себе телефон, он смог бы определить ее местоположение. Вышла ли она из машины, когда услышала крики? Он вспомнил, что слышал ее голос у себя в наушнике, но не мог ответить. Надо было что-то сказать, велеть ей бежать. Теперь слишком поздно. Рядом с ним, взвизгнув тормозами, остановилась машина, и Дэймон с изумлением увидел за рулем Уайта. «Садись», — скомандовал Уайт. На долю секунды он заколебался. «А если Уайт застрелил Карен? Если он двойной агент?» «Дэймон!» Резко окликнул Уайт. «Я знаю, куда они везут Софи». «О, черт! Если Уайт двойной агент, то он сказал те единственные слова, которыми его можно гарантированно заманить в машину». Он открыл дверцу. «Где Бри?» — спросил Уайт, прибавляя газу. «Она с Карен. Ты стрелял в Карен». «Черт возьми, конечно, нет. Я не стрелял в Карен». Уайт мрачно посмотрел на него. «Считаешь меня кротом?» «Если ты этого не делал, то видел, кто это сделал?» «Я видел темноволосую женщину, бежавшую между деревьями сразу после того, как Карен упала. Мне она напомнила ту, что я видел прошлым вечером в баре. Я побежал за ней, а уже на улице я увидел парня, который заталкивал Софи в кузов фургона. Женщина села в черный внедорожник с тонированными стеклами. Машины разъехались в разные стороны. Я не знаю, куда направляется женщина, но фургон видел раньше». Им пользуется компания Venturi Construction. Недалеко отсюда у них есть склад. «Думаешь, они забрали ее туда?» Уайт сжал челюсти. «Да, это личное. Я своими глазами видел, как туда привозили людей». Дэймон стиснул зубы. Он хорошо понимал, что имел в виду Уайт. Далеко не все из тех, кого туда привозили, выходили оттуда живыми и невредимыми. Мысль о том, что кто-то будет пытать Софи, причинила ему почти физическую боль. Он с радостью поменялся бы с ней местами, чтобы забрать себе страдания, предназначенные ей. Он подвел ее. Нужно было отвезти ее в парк. Он должен был остаться с ней. Она не хотела быть одна. Она боялась оставаться одна, он бросил ее, предал, поставил работу выше нее. «Держи себя в руках», — приказал Уайт, одарив его еще одним тяжелым взглядом. «Это моя вина. Мы вернем ее?» «Должны». «Вернем. Я слышал признание Карен. Кстати, она выживет?» «Я не знаю, сомневаюсь. Она не назвала мне имени. Поэтому ее и убрали. Должно быть, следили за ней. И считали, что она может расколоться». Вряд ли она это понимала. Она ни в чем не призналась, пока в нее не выстрелили. Потом до нее дошло, что она умирает, и заговорила. Дэймон шумно выдохнул. «Черт возьми! Не могу поверить, что мы так облажались. Где был стрелок? Почему ни ты, ни Бри его не видели?» «Я тоже думал об этом. Мы вроде все проверили». Дэймон снова задумался. Разумно ли он поступил, доверившись Уайту? Тем более Уайт свернул в переулок, ведущий к реке. Проблемы с доверием были у него всегда, и этим он в первую очередь был обязан родителям. Тем же, с кем служил в армии, он доверял полностью, Уайту и Бри. Он и сейчас им доверял. Крепче сжав телефон Софи, Дэймон как будто почувствовал тепло ее ладони. Ей должно быть страшно. Он мысленно пожелал ей силы и помолился, чтобы Уайт отвез его в нужное место. Внезапно ему в голову пришла мысль, что если Софи уронила телефон не случайно, возможно, это была подсказка. Телефон включился на открытой интернет-странице. Выходила, Софи рассматривала фотографию друга Алана, Майкла Бреннана, запечатленного со своей женой и взрослыми детьми, Дэвидом и Еленой. Его взгляд остановился на красивой брюнетке с длинными каштановыми волосами, и сердце тревожно трепыхнулось. «Ты эту женщину видел?» Он протянул телефон Уайту, увеличивая фотографию, чтобы в кадре осталась только женщина. «Точно, она!» — удивленно ответил Уайт. «Кто такая?» «Елена Бреннан, дочь Майкла Бреннана». «Бреннан? Один из тех выпускников Ели, которые встречались прошлым вечером с Питером Хантом?» «Да, возможно. Бреннан и есть тот новый игрок, потенциальный партнер Вентури. И именно поэтому его дочь была в баре. Интересно, зачем София искала ее?» Он вернулся на предыдущую страницу и увидел, что Софи ищет кольцо со змеей и глазом в середине круга. Каким-то неведомым образом она связала татуировку с Бреннанами. Что это означает, он не понимал. Но сначала ему нужно спасти Софи. Похитители взяли ее живой, чтобы выяснить, что она знает. «Вон та машина!» Уайт резко остановился за мусорным контейнером в глухом переулке между двумя большими складами. Перед дверью склада стоял темный внедорожник. Фургона видно не было, но он мог находиться внутри. «Похоже, все здесь», — сказал Уайт, и его глаза вспыхнули. «Готов надрать кое-кому задницу, Дэймон?» «Более чем». «Так ты снова мне доверяешь?» Уайт всегда умел разбираться в людях. «Доверяю». Дэймон достал пистолет. Уайт одобрительно кивнул. «Тогда давай вернем твою девушку». Дэймон хотел было сказать, что Софи не его девушка, но, подумав, промолчал. «Разве это не так? Разве она не была его девушкой последние 4 года?» Софи пыталась освободиться от сковавших ее руки пластиковых стяжек. Она сидела посреди большого, похожего на пещеру, склада. Ее вытолкнули из фургона, по-видимому, в гараже, а затем привели сюда, связали и оставили одну. Лицо мужчины, который вел ее, было ей незнакомо. И как она не умоляла отпустить ее, он не произнес ни слова. Теперь она ждала. Если бы ей удалось каким-то образом освободить руки и слезть со стула, возможно, она смогла бы найти способ сбежать. Они не связали ей ноги, так что у нее была возможность хотя бы брыкаться. Но какие бы дерзкие мысли ни возникали у нее в голове, она понимала, ее шансы выйти отсюда были невелики. Кто-то преследовал ее в течение нескольких дней и, наконец, настиг. Хотелось надеяться, что она, по крайней мере, получит ответы на некоторые вопросы, прежде чем они ее убьют. Ее охватила дрожь. Она не была готова умереть. Оставалось много неначатых и незаконченных дел. Не пришла ли эта же мысль в голову ее отцу, когда кто-то врезался сзади в его машину и столкнул с дороги? Вот только в отличие от отца, она не могла никому оставить голосовое сообщение. Не могла извиниться или сказать Дэймону, что любит его. Возможно, так даже лучше. От тех сообщений ей было только больнее. Боковая дверь открылась. Софи затаила дыхание. Первым вошел невысокий коренастый мужчина, сложением напоминающий лайнбекера и, похоже, умеющий драться. За ним появилась женщина в белых джинсах, коротком топе, с длинными каштановыми волосами и знакомыми карими глазами. «Так-так-так», — сказала Елена, и на ее красивом холодном лице расцвело насмешливое выражение. «Малышка Софи Паркер, постоянно оказываешься не в том месте, не в то время, да? Как на той вечеринке, когда мы учились в старшей школе. Только на этот раз ты не убежишь». «Что ты делаешь, Елена? Зачем тебе все это? Зачем этот грязный бизнес?» «Это не просто бизнес, это семейный бизнес. Мы думали, твой отец понимает, что такое верность семье, но он не понимал». София обожгло гневом. «Он не был частью твоей семьи. Мой отец относился к нему как к брату. Моя мать заботилась о твоей, когда та была больна. Ну как быстро вы все забыли?» «Хочешь сказать, что это ты убила моего отца?» — воскликнула Софи. «Алан вылетел с дороги. Иногда такое случается, когда превышаешь скорость». «Это не был несчастный случай. За ним кто-то гнался. Ты?» «Разве это имеет значение?» «Да, имеет. Почему? Зачем ты это сделала? Почему вы втянули моего отца в свой бизнес?» «Втянули?» — нахмурилась Елена. «Твой отец попросил моего о помощи и получил ее. Но когда дело дошло до ответной услуги, помочь не пожелал». Софи терпеть не могла этот насмешливый, снисходительный тон. Но сейчас ей нужны были ответы, и получить их она могла, только подыгрывая. «Почему моему отцу понадобилась помощь? Деньги его не интересовали». «Помощь понадобилась, когда твоя мать умирала, и Алан решил попробовать экспериментальное лечение, которое не покрывала страховка. Когда она захотела лечь в ту клинику в Швейцарии, помнишь?» «Конечно, помню». «И как, по-твоему, он все оплатил?» «Не знаю, он никогда об этом не говорил. Я полагала, что он заложил дом или что-то в этом роде». «Или что-то в этом роде», — передразнила Елена. «Мой отец дал ему денег. Столько, сколько требовалось, чтобы спасти твою мать. А потом, когда настала наша очередь, твой отец такой щедрости не проявил». «Ваша очередь? Что вам было нужно? Не помню, чтобы у вас кто-нибудь заболел и умер». «Нам нужен был свой человек ФБР, который позаботился бы о кое-каких вещах, мелочах. С первыми несколькими поручениями твой отец справился, но потом начал упираться». «И что вы сделали?» «Мы напомнили, насколько глубоко он увяз и не сможет выбраться сам. Он стал немного более сговорчивым и даже покинул Квантика и приехал в Нью-Йорк, когда нам это понадобилось. Какое-то время мы думали, что он наконец начал делать то, что должен. Но все изменилось. Мы поняли, что он начинает работать против нас. Он предавал нашу дружбу. Пришлось намекнуть, что речь идет уже не просто о том, чтобы вернуть долг. Речь шла о том, чтобы сохранить жизнь его дочери». «Это не дружба, это шантаж». «Называй как хочешь, но все сработало. Ты была отличным стимулом. Но, как оказалось, одну черту Алан переступать не хотел». «Какую?» «Нам было нужно, чтобы он убрал агента бюро, работающего в организации Вентури, под прикрытием и снабжающего Алана информацией». «Он бы этого не сделал», — сказала Софи. Где-то в глубине души она почувствовала облегчение. Отец не предал свои принципы. «Не сделал». «Так вы и есть новый партнер. Ваш семейный бизнес объединяется с Вентури, ведь так?» «Вижу, ты кое-что поняла, пока пряталась со своим красавчиком-агентом», — протянула Елена. «Очень жаль, что его здесь нет, но ведь он тебя бросил. Его больше интересовала информация от этой глупой сучки, ФБРовки, чем ты. Наверное, мне стоило бы убить его, но уж на это всегда найдется время». В глазах Елены было столько зла, что Софи вспомнила о татуировке змеи со зловещим красным глазом. «Ты застрелила агента Ли? Где ты этому научилась?» — в полном недоумении спросила Софи. «Я думала, ты модный модельер. Все так думают». «И в этом замешана вся твоя семья? Твоя мама была так добра ко мне, когда умерла моя?» Софи покачала головой. Невозможно поверить, что Катя была частью преступного сообщества. «Да, она действительно добра, но она еще и беленка. Ее братья последние несколько лет вели очень прибыльный бизнес на Украине, но захотели расшириться и обратились за помощью к нам». «А хедж-фонд твоего отца?» «Отличное место, чтобы делать деньги». «И отмывать грязные». «Не смеши меня», — ухмыльнулась Елена. «Мой отец чист, как первый снег. Вот почему он может встречаться с сенаторами и директорами ФБР и получать полезную информацию». «Но ведь он знает, как вы используете эту информацию. Твой брат тоже замешан?» «Дэвида мы привлекали на короткое время, но он был слишком непостоянен и хотел получить слишком большую долю. Сейчас он путешествует по миру, и никто не знает, когда он вернется и вернется ли вообще». Софи с усилием сглотнула подступивший к горлу комок. Никогда раньше она не видела чистого зла, а теперь оно было прямо перед ней. «Зачем тебе это? У тебя есть все, о чем ты когда-либо мечтала». «Я хочу не просто денег. Я хочу власти, полной, абсолютной. Я устала быть папиной дочуркой, младшей сестрой Дэвида, племянницей Беленко. Мои дети не особенно высоко ценят женщин, но скоро они поймут, что здесь я главная. Я не просто заключаю партнерство с Вентури, как они меня просили. Я беру на себя руководство всеми операциями. Я уже избавилась от одного из них, Лоренцо Вентури. Стефану скоро предъявят обвинение в убийстве его брата. Нужная информация уже передана Питеру Ханту. Видишь ли, Софи, нам не всегда нужно, чтобы агент ФБР нарушал правила. Иногда мы должны помочь бюро поступить так, как нам нужно, указав верное направление». Какие еще планы зреют в голове этого чудовища? «Выходит, Питер Хант понятия не имеет, что ты, твой отец и вся твоя семья занимаетесь преступной деятельностью. Как такое возможно? Он наверняка должен знать о семейных связях твоей матери с организованной преступностью Украины». «Он ничего не знает, никто не знает. Моя мать сменила фамилию, когда приехала в эту страну. Она больше не хотела быть частью семьи Беленко. Она хотела выйти замуж за богатого американца и жить другой жизнью. У нее все получилось. Но с годами она стала скучать по семье. Ей было одиноко. Она была несчастлива с моим отцом. Он плохо к ней относился. Поэтому она обратилась к братьям. Они приняли ее раскаяние и пригласили нас с Дэвидом в гости, когда мы окончили среднюю школу. Нам быстро стало ясно, что мы Беленко, а не Бренноны». Софи недоверчиво покачала головой. «Я не помню, чтобы твоя мать когда-либо рассказывала, откуда она. Но, наверное, я не так часто с ней виделась. А твой отец никогда не делился с Питером?» «Мой отец никогда никому ничего не рассказывал. Его бизнес безупречно чист. К сожалению, он допустил несколько ошибок, которыми воспользовались мои дяди. Наверное, он не смог бы надавить на твоего отца, если бы не чувствовал давление с их стороны. Что ж, когда совершаешь ошибки, за них приходится расплачиваться». «Какие ошибки?» «Как я уже сказала, он плохо обращался с моей матерью». Она поджала губы. «Тебе это с рук не сойдет, Елена». «Сойдет. Недавно Питер Хант обнаружил, что твой отец оказывал содействие Вентуре. Все, что он делал для нас, теперь известно Питеру. А тот считает, что братья Вентури платили твоему отцу за помощь. Вскоре бюро узнает и о проступках агента Ли». «И что дальше?» «Теперь, когда Алан и Карен мертвы, Питер Хант объявит, что все каналы утечек из ФБР перекрыты, он отправит Стефана в тюрьму за убийство брата, а доказательства предоставим мы. Питер будет на коне. А потом, через несколько месяцев или год, мы сможем использовать его так, как нам нужно, потому что он поймет, что попал в приготовленную для него ловушку». «Твои бы таланты, да на добрые дела», — пробормотала Софи. Елена улыбнулась. «Поверь мне, я получаю от жизни все самое лучшее. Когда я вижу что-то, что мне нравится, я иду и беру это». «Однажды ты за все заплатишь». «Что ж, ты до этого дня не доживешь». Елена достала пистолет. «Я рассчитывала, что ты знаешь больше, что отец поделился с тобой информацией. Вот почему мы дали тебе пожить, но теперь ты мне больше не нужна». Елена собиралась убить ее. Софи видела это в ее холодных темных глазах и ничего не могла с этим поделать. Оставалось надеяться, что правда не умрет вместе с ней, что Дэймон во всем разберется и найдет способ привлечь Елену ее семью к ответственности. Ей хотелось попрощаться с ним, сказать, что она любит его, что он должен разрешить себе кого-то полюбить, потому что одиночество не для него. Он мог бы найти женщину, которая бы его поддержала, не предала, любила бы его всю оставшуюся жизнь. Ему просто нужно сделать шаг навстречу. Где-то загрохотало, потянуло дымом. Софи напряглась, но в то же время почувствовала свежие струйки надежды. Елена обменялась взглядом с мужчиной позади нее. «Выясни, что там», — приказала она. Он молча кивнул и направился в сторону коридора. А на платформе за спиной у Елены скользнула чья-то тень. «Пожалуйста, отпусти меня», — жалобно попросила Софи, привлекая внимание к себе. «Я не имею к этому никакого отношения и никому ничего не скажу. Мне все равно, что ты будешь делать. Я уеду. Ты никогда больше меня не увидишь. Меня никто не будет искать. Мои родители мертвы». «Ты тянешь время, Софи». «А как насчет денег? Не нужны?» «Отец оставил мне кейс, набитый наличными. Деньги в надежном месте, я могла бы отдать их тебе». В глазах Елены мелькнул интерес. «Уверена, что смогу сама найти его после того, как убьют тебя». Она посмотрела на Софи, склонив голову на бок. «О, понимаю, ждешь, что он придет за тобой, да?» «Не успеет». Она подняла пистолет. Софи изо всех сил старалась не закрывать глаза, напоминая себе, что бороться нужно до последнего вздоха. Она посмотрела направо и, не увидев никого, кто мог бы ей помочь, улыбнулась. «Слава богу, ты здесь». Уловка удалась. Елена повернулась. И в этот момент, когда она отвлеклась, раздался выстрел. Елена рухнула на пол с дыркой во лбу и застывшими в удивлении глазами. «Мгновенная смерть. Смерть, которой она не заслужила», — подумала Софи, жалея, что Елена не помучилась хотя бы немного. Она испуганно дернулась, услышав гулкие шаги, и увидела спускающегося по лестнице Дэймона. Он спрыгнул с последней ступеньки и подбежал к ней с пистолетом в руке. Возле Елены он остановился, убедился, что она мертва, и затем подошел к Софи. «Как ты?» — сдавленным от волнения голосом спросил он. «Со мной все в порядке, но здесь есть и другие. Только я не знаю, где они». «Об остальных мы с Уайтом позаботились, она была последней». Я почувствовал запах дыма. Уайт устроил небольшой пожар, чтобы выманить телохранителя Елены. Потом убрал его. Дэймон разрезал пластиковые стяжки перочинным ножом, после чего поцеловал Софи в губы и обнял, заключив самые крепкие и желанные в ее жизни объятия. Софи обвела руками его шею. Они оба живы и в безопасности. Но тут с улицы донесся звук сирены, и она невольно съежилась от страха. «Нам нужно выбираться отсюда. Полиция уже на подходе, и ФБР наверняка не задержится». «Нет». Он покачал головой. «Мы больше не убегаем». «Не убегаем?» — спросила она в замешательстве. «Я записал твой разговор с Еленой». Он достал из кармана телефон. Уайт позвонил Питеру, как только Елена подтвердила, что Питер невиновен. Он уже в пути. «Все кончено, Софи». «Хочу в это верить, но как насчет Майкла Бреннана? Вентурии?» Он прижал пальцы к ее губам. «Мы собираемся арестовать их всех». «А у нас достаточно доказательств?» «Если у нас их нет, мы их получим». «Что с Карен? Она мертва?» «Елена сказала, что мертва». «Была жива, когда я уходил, но не знаю, выживет ли». Дэймон помолчал. «Ты слышала, что сказала Карен?» «Что она спала с моим отцом и стала жертвой шантажа, да, слышала. Интересно, у нее были к нему какие-то чувства или она просто его использовала?» «Думаю, многое прояснится, когда мы начнем с этим разбираться». «Я просто не понимаю, почему отец не сказал, что Майкл и Елена шантажировали его. По крайней мере, у меня была бы эта важная информация». «Чем больше ты знаешь, тем большей опасности подвергаешься. Он пытался защитить тебя. И я думаю, в некотором смысле он пытался сделать так, чтобы ты не узнала о его делах. Вот почему он планировал твой отъезд». Она поднялась, когда в комнату вошли Уайт, Питер Хант и полдюжины людей из ФБР и полиции. Питер тут же подошел к ней. «Боже мой, Софи, мне так жаль!» Софи усмехнулась. «Именно это вы говорили мне в прошлую среду, когда пришли сообщить, что мой отец умер». «Я говорил от чистого сердца». Тяжело вздохнул он. «Вы ведь знали, что мой отец оказывал услуги мафии. Почему не сказали? Елена сообщила, что они передали вам эту информацию несколько недель назад. Я изучал ее и перепроверял. У меня настороженное, если не сказать скептическое, отношение к доказательствам, которые достаются слишком легко. Обычно за этим скрывается чей-то план. Возможно, Питер был не таким идиотом, каким его выставила Елена. А Карен Ли вы знали? Он покачал головой, и его глаза полыхнули гневом. Нет, не знал. До сегодняшнего дня. Агент Адамс сообщила мне об этом в больнице. «Карен мертва?» — спросил Дэймон. «Она все еще в операционной», — ответил Питер. «Шансы на благоприятный исход невелики. Агент Адамс передала запись вашего разговора в парке. Даже если Карен не поправится, у нас записаны ее последние слова». Он повернулся к Дэймону. «Ты должен был прийти ко мне. В тот первый вечер, когда я пригласил тебя в свой кабинет, ты должен был сказать мне, что отправляешься за Софи». «На тот момент я еще не принял такого решения», — ответил Дэймон. «Я даже не знал о коттедже и полагался на интуицию». «Вот этим предчувствием ты и должен был поделиться». «Я не собираюсь извиняться, когда одному Богу известно, сколько людей в отделе, которым вы руководите, скомпрометированы», — парировал Дэймон. Питер бросил на него сердитый взгляд. «У меня таких людей нет». «Вы не знаете этого наверняка», — вмешалась Софи. «Елена рассказала, что ее родственники являются частью могущественной криминальной семьи. Как вы могли не знать, что бывшая жена Майкла была связана с организованной преступностью?» «У меня не было оснований копаться в прошлом Кати. К тому же они уже почти 10 лет как в разводе. Что касается Майкла, его бизнес всегда был чистым. Я знаю, что хедж-фонды могут использоваться для отмывания денег. И проверил его давным-давно. Я не хотел подвергать нашу дружбу испытаниям и ставить ее под сомнение». «Вы просто недостаточно глубоко копнули», — сказала Софи. «Теперь копнем глубже. Уайт прокрутил мне запись вашего разговора с Еленой. Сейчас я еду к Майклу. Если мы склоним его к сотрудничеству, а я думаю, что он согласится, учитывая, что его дочь мертва, то сможем прижать Беленко и Вентури». «Я тоже хочу пойти», — сказала Софи. «И не говори, что мне нельзя. Я должна увидеть человека, который одолжил моему отцу деньги на лечение мамы, зная, что потом его вынудят стать предателем. Вы знали, что Беленко угрожали убить меня? Что они отправили отцу мои фотографии с предупреждением, что могут добраться до меня в любое время?» «Этого я не знал», — признался Питер. «Мой отец оказался в ловушке. Он мог либо выполнять их требования, либо смотреть, как я умираю. Но он не мог предать Уайта. Это было единственное, чего он не мог сделать. Так что Беленко убили моего отца, и Майкл Бреннан знал об этом. Пусть объяснит мне, как он мог так поступить со своим другом. Он у меня в долгу, и вы тоже». «Тогда едем», — мрачно сдался Питер.